Мистер Хопкинсон, куратор музея гномьего хлеба, что в Карусельном переулке, был весьма взволнован. Помимо всего прочего, его только что убили. Но он пока рассматривал это лишь как неприятный дополнительный момент. Его забили до смерти буханкой хлеба. В человеческих пекарнях, даже самых плохих, такое маловероятно. Но гномий хлеб — отличное оружие нападения. Гномы считают пекарское искусство частью военного дела. Их каменное печенье называется так вовсе не для красного словца. — Поглядите на эту вмятину, — возмущался Хопкинсон. — Корка совершенно погублена. — И ваш череп тоже, — ответил Смерть. — Ну да, — сказал Хопкинсон. При этом было ясно, что черепа стоят пятачок-пучок, а вот хороший хлебный экспонат — большая ценность. Почему нельзя было воспользоваться простым ломиком или даже молотком? Я бы его сам предоставил, только попроси. Смерть тоже был маниакально внимателен к деталям своей работы, а потому узнал родственную душу. Покойный мистер Хопкинсон говорил писклявым голосом и носил очки на черной ленточке на шее, а это верный признак, что человек полирует мебель не только сверху, но и снизу, и хранит скрепки для бумаги, разложенными по размеру. Сейчас призрачные очки болтались на шее у призрачного мистера Хопкинсона. — Очень плохо, — сказал он. — И чрезвычайно неблагодарны с их стороны. Я столько помогал им с печью. Нет, я определенно буду жаловаться. — Мистер Хопкинсон, вы сознаете, что мертвы? — Мертв? — пискнул куратор. — О, нет, это совершенно невозможно. Именно сейчас, чрезвычайно, не ко времени. Я еще не закончил составлять каталог боевых маффинов. — Тем не менее. — Нет, прошу меня извинить, но это неприемлемо. Вам придется подождать. Я не могу отвлекаться на такую чепуху. Смерть не знал, что сказать. Как правило, его клиенты поначалу терялись, но потом вздыхали с облегчением. С их подсознания сваливался тяжкий груз. Вселенная, сказав «А», наконец говорила и «Б». Поскольку самое худшее уже случилось, покойники могли, метафорически выражаясь, спокойно жить дальше. Мало кто воспринимал собственную смерть как досадную помеху, которая исчезнет, если достаточно долго и громко жаловаться. Рука мистера Хопкинсона прошла через крышку стола. — А! — Видите? — Это чрезвычайно нежелательно. Неужели вы не могли выбрать более удобное для меня время? — Только по договоренности с убийцей. — Похоже, у вас организация дела из рук вон. Я желаю подать жалобу. Для чего я плачу налоги, в конце концов? — Я Смерть, а не налоговый инспектор. Я взимаю дань один единственный раз. Призрак куратора начал бледнеть. — Просто я всегда старался все разумно планировать. — Я считаю, что лучше всего жить одним днем. — Чрезвычайно безответственный подход, по-моему. — Для меня этот принцип работает.